Глава 92. После того, как посадка наконец состоялась, Джек еще долго лежал пристегнутым к кровати, потому что голос по радио предупреждал, чтобы до окончания блокировки шлюзов все оставались на своих местах. А поскольку Джек не знал, что такое блокировка шлюзов, он продолжал лежать, пока в его дверь не постучали, а затем, не дожидаясь ответа, вошел человек в военной форме. «Сержант!» – подумал Джек, которому Ферлен немного рассказывал о знаках различия. «Мистер Стентон?» – спросил сержант и улыбнулся. «Да, сержант, это я». «Можете подниматься. Посадка прошла благополучно. Я доверенное лицо из объединения «Тардион». Мне поручено встречать пополнение». Джек расстегнул ремень и, сев на кровати, быстро обулся. Затем сдернул с вешалки куртку, шляпу и подхватил портфель. «Я готов, сержант». «Отлично. Следуйте за мной, мистер Стентон». Джек вышел из номера и в коридоре увидел последнего из группы рекрутов, который ждал сержанта. «Я думал, вы все разъехались раньше», – сказал Джек, когда они вслед за сержантом шли к лифту. «Те к Аркону приписаны, а я в Тардионе. Правда, я им об этом не говорил», – усмехнулся рекрут. «А почему?» «Потому что они мои враги». «Но мы ведь пока еще не враги. К тому же они сошли раньше. Значит, вы не встретитесь». «С чего ты взял, что не встретимся?» Снова усмехнулся рекрут. «Они в учебное подразделение направляются, на Салкидии. А эта планета, считай, вся принадлежит Аркону. Там учебные центры, госпиталя, военная промышленность. А потом их прямиком сюда, на Поситон, перебрасывают». Так что очень может быть, что встретимся. Они вошли в лифт. Сержант закрыл клеть, и кабина спустилась на 2 яруса вниз. А когда вышли из лифта, Джек уже догадался, что они идут к грузовой ячейке, где стоял его робот. Но каково же было его удивление, когда в ячейке, номер которой он заучил на зубок, никакого робота не оказалось. «Сэр! «Его здесь нет!» – закричал Джек, указывая на пустующую ячейку. «Его украли!» «Нет-нет, мистер Стентон, все в порядке. Просто вашу ячейку переместили вниз», – пояснил сержант. «А это точно?» – спросил Джек, продолжая пялиться на пустующее место. «Совершенно точно. Нижние ярусы разгрузили, и появилась возможность переместить грузы вниз. Ведь эти ячейки легко перемещаются». Несмотря на опасения Джека, сержант оказался прав. Когда на другом лифте они спустились на 1-й ярус, Джек увидел ячейку со своим красавцем, уже освобожденным от пут и стяжек. «Это ваша машина, мистер Стентон?» – спросил сержант. «Да», ответил Джек, счастливо улыбаясь. «Вам придется выводить его своим ходом. Трейлер сюда не сможет заехать». «Хорошо. А куда выводить?» «Двигайтесь за мной. Я буду показывать дорогу». Джек подбежал к ячейке, открыл дверцу и, коснувшись пальцем секретки, заставил робота опуститься. Потом забросил внутрь портфель и забрался сам. А через несколько секунд робот сделал пробный шаг, потом еще один, и, выйдя из ячейки, повел корпусом, когда Джек осматривался, чтобы лучше сориентироваться. Прежде он водил робота только на открытом пространстве. Здесь же из-за ограниченного обзора все казалось совсем иным, даже расстояние до стен и аппарелей. Тем не менее, Джек уверенно спустился по мосткам и снова повел корпусом, продолжая осматриваться. Вокруг был дневной свет, однако солнца он не видел. Сержант помахал ему рукой и, сойдя с бетонного покрытия, направился по траве к стоявшему в полусотни метров военному трейлеру. Не такому красивому, на котором Джека везли в Ловенбрей, зато колес у того было на одну пару больше.